без мармеладов, без состраданий. Хватит. Не перетянул? Спросил Митяшин, оглаживая повязку. Что-то мне кажется, туговат нынче. Ожирел, брюхо нарастил, проворчал Богословский. Взять себя в руки надо. Зачем это в руки? Значит, организм требует, сказал Митяшин. Вы же никогда худеньким не были? Худеньким, не худеньким, а приличного вида был человек. Теперь же одна корпуленция. Да еще капуста с растительным маслом подвела. Нахрупался, как та корова к леверу. Теперь себя и оказывает. И, фыркнув, осведомился. Как там наш сегодня? Я не поспел навестить. Лихорадит помаленечку, но в основном бодрый. Напомни мне попозже, друг Митяшин, надо с ним заняться. Да с ним уж Владимир Афанасьевич занимался. Богословский коротко вздохнул. И когда Устименко все поспевает? Он поправил живот под свежей перевязкой, умыл разгоряченное лицо под краном и вновь тяжело зашагал к операционной, куда уже привезли язву Бильрот-2 старого сапера Миловидова. «Ну, здравствуйте, Миловидов», — сказал ему Николай Евгеньевич, — «как настроенница? Спаль нормально? А может, не стоит ее и удалять?» — осведомился трусливый с докторами Миловидов. «Совершенно даже Николай Евгеньевич перестал болеть начисто. Может, и так пройдет?» «А бомба замедленного действия может так пройти?» — спросил Богословский. «Ну, что молчите?» «Тоже сапер. А может, он и не сапер вовсе? Как вы считаете, товарищ главврач? Может, он в военторге работал, наш Миловидов? После войны все герои, все молодцы. Женя, время. 2:35, — сказала Женя вызывающим голосом. «Начнем, Владимир Афанасьевич? Я готов». На этот раз ему удалось сравнительно быстро отрегулировать свою больную ногу. Зря вот только ел он капусту. Но тетя Нюся высыпала ему соды на язык, дала попить из поильника. Ишь, какой у него нос тоненький, у Миловидова. Совсем дошел из-за страха оперироваться. «Гемоглобин я не посмотрел», — сказал Богословский. «Как там?» «Вполне», — ответил Устименко, — «очень даже прилично». Миловидов заснул. За окном медленно падал снег. Белый свет ровно заливал живот сапера, весь в шрамах, с пупком у бедра. «Вот ты и ищи у него белую линию», — сказал Богословский. «Скальпель, Анечка». Глава 7. Я недопонимаю. «Уточните по буквам», — распорядился дежурный голосом, по которому можно было заключить, что он хоть формально всего только адъютант, но по существу куда сильнее всяких там отставных адмиралов. Степанов уточнил и фамилию, и имя отчества. За эти недели он разучился обижаться. «Доложу», — неопределенно посулил всесильный адъютант. «Но я тут нахожусь». Трубка щелкнула. Родион Мефодьевич подул в нее, вернулся в номер и снова приготовился ждать. Как вдруг все тотчас же изменилось и завертелось в другую сторону. Как впоследствии выяснил Родион Мефодьевич, его бывший командующий случайно слышал конец разговора по сдвоенному телефону, но вмешаться не мог, так как вел совещание, и, думая о другом, не сразу схватил суть разговора. Но едва совещание закончилось, адъютант навеки вечные принужден был запомнить биографию Родиона Мефодьевича, его личную роль в войне на Северном морском театре и многое другое в смысле этики по службе.